Глава 890. Слуга. Глаза ребенка с большой головой засветились животной злобой, точно как у загнанного в западню зверя. Затем к злобе добавилась решимость. Культиватор решил рискнуть и поставить на кон все. На протяжении всей жизни непомерно большая голова причиняла культиватору одни неудобства. С самого детства из-за этого уродства он подвергался насмешкам ровесников в клане. Но это был не единственный его недостаток. Культиватор от природы был заторможен, а на его губах постоянно играла глупая улыбка дурачка. Родная мать испытывала к нему неприязнь и отвращение, и часто оскорбляла и поносила его по поводу и без. Но сам мальчик не обращал на это большого внимания, вместо этого он смотрел на проходящих мимо людей и глупо хихикал. С его природными данными и отмеренным талантом нечего было и думать о том, чтобы вступить на путь культивации, и потому в возрасте 15 лет он был изгнан из клана и исключен из родословной. Никто не ожидал, что спустя 500 лет он вновь появится в своем клане. Внешне он изменился не сильно и даже сохранил свою глупую улыбку, однако же к этому времени он достиг уровня Вознесения. И с этого момента клан обратил на него свое пристальное внимание. Он вновь был принят в семью и даже признан одним из выдающихся людей своего клана. Время же потихоньку шло, и культиватор с большой головой через 1000 лет упорного труда и быстрого прогресса сумел достичь полной завершенности материализации Ян. Тяготы, перенесенные в детстве, все же оставили на нем свой отпечаток, изуродовав его характер. За 1000 лет, проведенных в клане, он убил большое количество своих соклановцев. Мужчин и женщин, неважно, со всеми культиватор расправлялся весьма жестоко. Делал он это весьма осторожно, и только если была гарантия, что никто не узнает об этом. Однако 30 лет назад один старейшина клана, достигший начального уровня понимания границ тьмы, узнал об этом и тут же решил расправиться с большеголовым культиватором. Все были уверены, что в этой битве победу одержит старейшина, однако неожиданно человек с большой головой и телом ребенка обрушил на своего противника мощь уровня понимания границ тьмы. Этого уровня он достиг еще 10 лет назад, однако скрывал сей факт. Старейшина погиб в сражении, а сам культиватор с большой головой, получив тяжелые раны, скрылся, и больше о нем не было никаких вестей. И лишь когда появилась новость о проведении награждения бессмертных, этот культиватор вновь вышел на сцену, чем вызвал изрядный переполох в своем клане. Вспомнив о своем детстве, культиватор с большой головой пришел в еще больший гнев. Вены, отсоединившиеся от его головы, источали сильную ауру, от которой дрожало само пространство вокруг. Вены, наполненные ци бессмертных и дьявольской ци, полетели на Ванлине, они сплелись в единый канат, а затем один из концов каната разделился на множество тончайших нитей, которые затем соединились друг с другом наподобие сети. Ванлин совершенно спокойно смотрел на происходящее. Сохраняя невозмутимость, он открыл рот и исторг из себя печать, запечатывающая бессмертных. Появившаяся печать тут же брызнула во все стороны золотым светом, исторгая из себя несколько десятков тысяч золотых рун. Закрутившись в вихре, руны стремительно понеслись навстречу подлетающей сети. Сплетенные в сети вены попытались накрыть собой печать Ванлине, однако созданные руны стремительно опустились на сеть. Каждая из рун, соединившись с сетью, создала маленькое подобие печати. Несколько же золотых рун, слитых с изначальными духами культиваторов, действовали особенно эффективно. Созданные ими печати были в сотни раз сильнее, чем у других рун. Вихрь золотого света закрутился вокруг большеголового культиватора, окрашивая его в золото и запечатывая. Культиватор захрипел, сопротивляясь из последних сил. Его глаза засветились ярко-красным светом. Его усилия принесли пользу. Несколько рун уничтожились под таким сильным напором. Однако в следующий момент пришел в движение Ван Линь. Он шагнул вперед, и пространство под его ногами начало искажаться, словно сжимаясь и уменьшаясь в размерах. Техника сжатия земли. В этот миг Ван Линь будто мог достичь любого места, сделав лишь один шаг. Так и произошло. На втором шагу Ван Линь неожиданно оказался возле своего противника. Он взмахнул пальцами, наполненными изначальной силой и намерением Дао. Рядом же возник символ из двух рыб в форме инь-ян. Два потока ци, белый и черный, закрутились возле пальцев Ван Линя. Сам же Ван Линь совершил стремительное движение, ударяя пальцами. Крутящиеся вокруг защитным барьером золотые руны разошлись в стороны, чтобы Ван Линь смог дотянуться до своего противника. В следующее мгновение его пальцы опустились на лоб большеголового культиватора. Культиватор в страхе отпрянул и попытался сбежать, но его скорость в сравнении с Ван Линем была слишком низкой. Окружённый двумя потоками ци, он ощутил жар, исходящий из собственного лба, а затем голова культиватора начала стремительно уменьшаться в размерах. Вены, вернувшиеся на его лоб, тоже начали сглаживаться и исчезать. В следующий миг изо рта культиватора ударил фонтанчик крови. Однако это не было просто травмой. Культиватор намеренно выплюнул свою кровь, целясь в Ван Линя. Каждая капля свежей крови содержала в себе ци бессмертных огромной мощи, и если хоть одна капля попадёт на Ван Линя, его физическое тело будет уничтожено. Ведь всё-таки большеголовый культиватор достиг настоящей второй ступени, начальный уровень понимания границ тьмы. Однако и эта опасность не поколебала невозмутимость Ван Линя. Когда капли крови готовы были вот-вот опуститься на его тело, он спокойно произнёс: «Техника блокировки тела». Теперь, когда он применил эту способность после достижения уровня понимания границ тьмы, эффект от неё оказался во много раз сильнее, чем прежде. Даже семя бессмертного, подаренное Цэншуем и созданное из концентрированной изначальной энергии бессмертных, замедлило своё вращение. Тонкий поток изначальной энергии бессмертных хлынул из семени наружу и наполнил окружающее пространство, наполняя применённую Ван Линем способность небывалой силой. Падающие капли крови неподвижно зависли в воздухе, и не только капли крови. Развернувшийся для побега большеголовый культиватор замер на месте с глазами, полными ужаса. Ван Линь всё так же спокойно вновь пришёл в движение. Он обошёл сбоку застывшую в воздухе кровь и вновь оказался подле своего противника, ещё раз нажимая ему на лоб. Большеголовый культиватор задрожал, и из его тела вновь хлынула кровь. Однако техника блокировки тела по-прежнему действовала, и эта новая кровь никак не могла навредить Ван Линю. Но вдруг выражение лица Ван Линя изменилось, когда, посмотрев вверх, он увидел множество световых мечей, наполняющих небеса планеты Джицю. Несколько сотен культиваторов из региона Лутянь, видно, почувствовав что-то неладное, поспешили на разведку. Каждый из них был достаточно высокого уровня культивации, рассекая ветер, они стремительно опускались на поверхность планеты. Культиваторы планеты Джицю и так и застыли с открытыми от изумления ртами. Они ведь никогда не видели столько могучих культиваторов сразу в одном месте. Спустившись достаточно низко, культиваторы из Лутяня увидели, что происходит. Битву между большеголовым культиватором и Ван Линем, и все как один пришли в великое изумление. Ван Линь же не стал останавливаться. Вместо этого он хлопнул по сумке, вытаскивая из неё подарок Янь Лэй Цзы, флаг Небесного Тигра, подтверждающий его статус Бессмертного Грома. Появившись, флаг сверкнул фиолетовым цветом и издал оглушительный раскат грома. Поток фиолетовой Цзы хлынул из флага и тут же принял форму разъярённого тигра. Призванный тигр со всей своей яростью кинулся на прибывших культиваторов. «Мы просто тренируемся!» — крикнул Ван Линь. «Ждите за пределами планеты и охраняйте нас! Тот, кто ослушается, умрёт!» С этими словами Ван Линь снова ткнул пальцами в лоб своего противника. Большеголовый культиватор с бешеной скоростью полетел вниз и силой ударился о землю, проделав в её поверхности огромный кратер. Среди нескольких прибывших сотен культиваторов сразу же нашлось несколько наиболее расторопных, смекнувших что к чему, и сразу улетевших прочь. Битва между двумя могучими культиваторами не то мероприятие, в которое можно вмешаться. Остальные культиваторы тоже последовали за ними. И культиваторы планеты Джицюи сразу же поняли, что господин Ван Линь с их планеты — большая шишка в регионе Лутянь. Ван Линь опустился на землю и посмотрел на лежащего на дне глубокого провала большеголового культиватора. В этот момент техника блокировки тела уже перестала действовать. Противник Ван Линя лежал окровавленный с бледным лицом и в ужасе взирал на Ван Линя. Ван Линь холодно посмотрел на поверженного противника и вскинул правую руку вверх. В следующий миг небеса планеты Джицюи наполнились грозовыми тучами, засверкали молнии, загремел гром, и всем этим словно кто-то управлял. В глубине чернеющей тучи вспыхнула яркая молния и понеслась прямо к правой руке Ван Линя. В следующую секунду на правой ладони Ван Линя сияла сфера молний, с громким треском около неё мелькали электрические разряды. Издалека казалось, будто Ван Линь держит в своей руке настоящую грозовую бурю. Смотрящий на всё это большеголовый культиватор начал дрожать от страха. Теперь он был в самом настоящем ужасе. «Сюэмо, братец! Я уже культивирую около 2000 лет! Не убивай меня! Я на всё согласен!» Взмолился культиватор, глядя на молниевую сферу полуприкрытыми от ужаса глазами. Ребёнок с большой головой вовсе не был дураком. Он знал, что во время битвы Сюэмо ни разу не применил одну из своих по-настоящему сильных способностей, И очевидно, есть шанс, что тот не станет убивать поверженного противника. Смерти можно избежать. «Мне нужен слуга», — спокойно проговорил Ван Линь. Большеголовый ребенок некоторое время молчал, размышляя. Наконец он сказал: «Войдя в пруд бессмертных, я переработал свой домен. Я не могу отдать свое намерение Дао». «Ничего страшного. У меня есть одна техника. Если ты не будешь сопротивляться, то процесс пройдет для тебя безопасно. Но если ты будешь мысленно сопротивляться, то технику применить не получится, и ты умрешь», — произнес Ван Линь, поднимая правую руку вверх, и на его ладони проявилась необычного вида печать. Вложенная в его тело семя бессмертного начала быстро вращаться, наполняя печать потоками силы бессмертных. Когда печать наполнилась достаточной силой, она засветилась темно-золотым светом и отделилась от руки Ван Линя. На той нефритовой табличке, принадлежащей императору бессмертных Цинлиню, кроме способа создания бессмертных стражей, были описаны техники создания управляющих печатей. Ван Линь когда-то пытался их применить, но результат получался не таким, как было написано в табличке. В той табличке Цинлиня были даже упоминания о печатях рабов, вроде той, что была у Ли Юаня. Ван Линь очень долго пытался понять их смысл действия, но ничего не получалось. Но когда он понял, что собой представляет изначальная энергия бессмертных, его озарило. Подобные печати должен создавать бессмертный. Если в тебе нет изначальной силы бессмертных, у тебя ничего не получится. Силу печати можно раскрыть только если использовать изначальную энергию бессмертных. И сейчас Ван Линь сделал именно это. Созданная печать опустилась на лоб большеголового культиватора. В следующий миг Ван Линь почувствовал, что может убить этого человека, просто мысленно пожелав этого. Ван Линь некоторое время размышлял, осознавая различия между техниками создания бессмертных стражей и управляющей печати.